вследствие этого и теперь, получив это письмо, встревожилась не одна Рене. Весь дом, даже толстая Жанна вздыхала, что-то с ним, с нашим королем. Людовик пришел через полчаса и еще с порога крикнул: «Ну что, принесли?» Рене молча подала ему бледно-голубой, сильно надушенный конверт. Гранлис вскрыл конверт и прочитал письмо. Его лицо просияло огромной радостью и гордостью, глаза заблестели. Он спрятал листок у себя на груди и обратился к присутствующим. «Друзья мои, хорошая новость. Я офицер императора. Живу я теперь в Сен-Жерменском предместье на углу улицы Дюбак и Вавилонской. В маленьком, хорошо обставленном домике с двумя ходами. Если когда-нибудь придет ко мне спешное известие, то надо доставить его мне туда. Самое лучшее будет, если это сделает Рене. Если кто-нибудь увидит ее входящую ко мне, то ее скорее сочтут за мою возлюбленную, чем за политического агента. Не правда ли, малютка?» Он рассмеялся при этой мысли, но Рене было не до смеха, и она лишь молчаливым кивком головы согласилась на его лестное доверие. Принц простился со своими друзьями и поспешно вышел. Дорогой он весело напевал от избытка радостного чувства. Как только за принцем закрылась дверь, новый посетитель с шумом вошел в лавочку часовщика. «Здравствуйте», — сказал он, — «вот и я». Баран побледнел и с трудом сдержал видимую досаду. «Мое посещение вам не нравится?» «Я угадываю, почему», — насмешливо сказал гость. «Вы охладели, баран». «Шевалье Бруслар», — тихо возразил часовщик. «Я не охладел, но вы все такой же легкомысленный. Вы не даете себе труда подать условленный сигнал и врываетесь неожиданно, как ветер». «Будет», — сказал Бруслар, — «каждому своя судьба. Мой последний день предопределен свыше, и его никто не изменит». «Письма у вас есть?» «Нет». «Успокойтесь, я ухожу». Баран, видимо, облегченно вздохнул. «Видите, как вы довольны, что я ухожу», — заметив это, произнес Бруслар. «Я для вас опасен, это беспокоит вас. Конечно, вы старитесь и имеете право на спокойствие, но я думаю, что у вас дурные знакомства. Вот, например, этот молодец, который только что вышел от вас. Я знаю его. Я видел его в Компьене и слышал, как он кричал: „Да здравствует император!“ И он еще называется благородным. Его имя Гранлис, то есть Великая Лилия, а, по-моему, скорее Великая Свинья. Вероятно, это сыщик. Если он попадется в мои руки, пусть побережет тогда свою шкуру». Негодующие, испуганные возгласы были ответом на его слова, но Бруслар не дал Борану времени для ответа. Пожал плечами, бросил на всех презрительный взгляд и вышел, громко хлопнув дверьми и крича во все горло, не обращая внимания на прохожих: «Все они такие! Все! Все!» Он быстрыми шагами пошел по улице, так что полы его платья раздавались по ветру. Вдруг он остановился и сделал брезгливую гримасу. Недалеко от него стоял у окна модного магазина Гранлис, на которого загляделись оттуда две хорошенькие продавщицы. Бруслар спрятался в углублении дверей и наблюдал, рассуждая сам с собой: «Раз ты тут, я не выпущу тебя. Это перст провидения. Бог предает тебя в мои руки, и я принимаю этот подарок». Наконец Гранлис небрежной походкой пошел дальше. В то время улица в предместье Сент-Оноре представляла собой узкую извилистую дорогу, которая к тому же была сильно запружена экипажами, тележками, одноколками, наводнявшими ее. В особенности около полудня здесь тянулась непрерывная вереница ручных тележек мелких торговцев, вокруг которых толпились суетливые хозяйки,